Глава вторая. «Ну что скажешь? Как тебе это представление?» — попивая чай, спрашиваю бездну. «Супер!» — показывает мне большой палец вверх. «Я так давно не смеялась. Правда, я думала, что тебе уже пришел конец. Ты даже не представляешь, насколько близок ты был от смерти». «Перевертыш сломал мне мозги. А еще этот синий план. Неприятно мне вспоминать моменты моей слабости». «Точно, перевертыш!» — обрадовалась напоминанию бездна и хлопнула ладоши. «Смотри». Перед нами появилась мутная пелена, которая стала приобретать четкость. Получился своеобразный телевизор, где было прямое включение из мира Каи. Перевертыш там лежал на спине и плакал. В то же самое время его живьем поедала какая-то хрень, похожая на лягушку с острыми шипами. В голову пришла странная мысль. «Нет, это не отец Жорика», — прочитала ему мои мысли бездна. «Это существо не имеет никакого отношения к Кае. Она просто кинула перевертыша в нужном месте, и он стал кормушкой. А поскольку это ее владение, то и правила устанавливает там она. Его не убьют, и он долгие циклы будет служить им пищей. Ты сделал правильный выбор». «Я тоже так думаю. Вот ни капли не жалею, что принял ее предложение и сделал, как она хотела. Приятно, когда рядом есть кто-то, кто может выдумать пытку поизощреннее, чем я. У меня в голове тогда была одна мысль — это ломать ему кости до тех пор, пока он не сойдет с ума от боли. Я рад», — честно признался ей. «Кстати, а ты понимаешь, что служить едой он будет еще очень долго?» — хитро прищурилась она. «Ты уже можешь быть мертв, а он еще будет кормить собой жителей того мира. Узнав это, ты все равно не жалеешь». Я заржал. И улыбка моя стала еще шире. Теперь я еще больше уверен, что правильно поступил. Не лукавил ни грамма. У меня были сомнения только в том, что его могут сразу убить, и он не будет страдать достаточно долго. «А можно договориться, чтобы кто-то из местных жителей взял его в любовники?» Так, невзначай уточнил. «А ты жесток и коварен», — открыла она рот от удивления. «Но мне это нравится». В один миг она оказалась возле меня с такой скоростью, что я никогда не успел бы даже среагировать. «Мне это нравится очень», — прошептала нежно мне на ухо бездна. Я прищурился и приготовился к боли. В прошлый раз после таких нежностей она мне вырвала глаза. Однако боли не наступило. Когда я открыл свои глаза, она уже сидела на своем месте и улыбалась. А еще, кажется, тихонько хихикала. Что творится в ее больной голове? «Хочешь, я поделюсь с тобой своими сокровенными мыслями?» — вдруг спросила она. «А вот и хочу. Но знаю, что не стоит. Не бывает все так просто. Я, конечно, могу познать тайны системы и человечества, но после этого, скорее всего, стану дурачком». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Появилась картинка седого мужика, который сидел в углу пустой комнаты и царапал когтями стены. Затем появилась картинка. «Смех! Они смотрят! Как так? Зачем все это нужно было? Мы ведь так молоды! Бездна! Взгляд! Смотрит!» Повторял он несвязно слова и при этом безумно хихикал. «А ведь он раньше был воином 103-го уровня», — с гордостью сказала она. «Я ему предложила поделиться своими мыслями, и он сразу согласился. Веселый был человек. Он управлял целым континентом, хотел знать все, что можно и нельзя, считал себя уникальным. А теперь вот, ходит под себя». «Он тоже у тебя пил чай? Во мне что, ревность проснулась?» «Он, тьфу на тебя», — сморщила носик бездна. «Конечно, нет. Я с ним общалась шепотом. Он был так горд, считая себя избранным. Даже титул придумал себе «Слышащий темноту». «Темноту?» — улыбнулся я. «Ай, не бери в голову», — отмахнулась она. «Что взять с дурачка? С ним было слишком редко весело. Как только он обрел власть, так сразу стал осторожным и перестал зря рисковать. Начал отправлять своих людей на верную смерть, хотя считал себя великим стратегом. Но затем потерял треть земель. Аркалиса тогда знатно отобрала у него его имущество. А он даже не вышел на бой с ее отпрыском. Испугался. Вместо себя отправил архимага, хоть тот и говорил ему, что слишком слаб для дуэли. В итоге лишился его и заодно поддержки целой гильдии магов. Теперь вот дурак дураком». 100-й уровень. Это же страшно, однако. Представляю, какие там монстры существуют. Впрочем, даже после этой истории у меня в голове бродит мысль, что я смогу выдержать ее мысли. А вдруг после такого я стану еще сильнее? С другой стороны, а сможет ли муравей выдержать вес танка? Сомневаюсь. А если вспомнить, как синий план проехался недавно по моим мозгам, то, пожалуй, я должен согласиться, что мозги не моя самая сильная сторона. Нафиг мне ее мысли. Лучше буду и дальше тупить. Что будет с синим планом за то, что она вмешалась? Решил задать вопрос, который меня интересует больше всего. Накажет. И поверь, мало ей не будет. Это хорошо. Но почему-то мне от этого не легче. Тебе кажется, что система должна была вмешаться и помочь тебе? Она и вмешалась. Только не в этом мире, а в другом, молодом, где синий план как раз смог хорошо укрепиться. Теперь люди в том мире получили достаточно информации, чтобы противостоять ей. Ну, зашибись. Страдал я, а плюшки получили другие. Система, блин, я в обиде. Мы еще несколько часов, а может и лет, говорили и пили при этом чай, а затем она сказала, что мне пора. Ну, твою дивизию. Хотелось выругаться от души, но я не хотел будить девушек, которые спали вокруг меня. Я снова просыпаюсь побитым, как собака, а рядом девушки, которые заботятся обо мне. Вот что за нафиг? Когда эта тенденция уже закончится? Долбанный синий план. Вот кто мог подумать, что план опустится до вмешательства на человека? Я так понимаю, это очень большое табу, потому-то они действуют через своих последователей. Надеюсь, придет система с паяльником побольше и покажет той дуре из синего плана, где ее настоящее место и как она была неправа. Попытался встать, но у меня это не вышло. На одной руке спала Полина, а на другой — Катя. И вокруг все остальные. Это что вообще такое? Я что, умер? И все пришли оплакивать меня? Или у них нет своих спален? Эх, как же живот болит. Точно, живот! Я резко вспомнил события, которые привели меня к таким последствиям. Как перевертыш избивал меня, а я даже ответить не мог. Но ничего, я ему отомстил. И думаю, он надолго меня запомнит. Очень надолго. Поворочился и вроде понял, что тело немного слушается меня. Нет обычных откатов, и я могу встать на ноги. Только нужно придумать, как. Попробовал спихнуть Полину, но сделал только хуже. Она еще сильнее обняла меня. Ладно, план «Б». Приподнял их слегка и блинком переместился из кровати. Ура! Я свободен. А теперь можно пойти и пожрать. Первым делом поел, что нашел, и пошел в душ. Затем вышел на балкон и увидел, что сейчас на улице ночь. Сделал себе горячее какао и сел на балконе, наслаждаясь пением ночных птиц. Так я выдержал только полчаса, а затем понял, что моему телу требуются активные движения, а еще еда. Вот только мои запасы сейчас не бесконечны. Но, кстати, у меня есть переговорный артефакт. Активировал его, и не прошло минуты, как в дверь постучали. «Заходи, Альфред!» — махнул старику приглашающим жестом. «Рад видеть тебя в полном здравии», — улыбнулся он мне, а затем обвел критическим взглядом. «Мы думали, что на твое восстановление уйдет целый месяц». «Да нет», — отмахнулся я. «Ерунда, бывало и похуже. А вообще, такое не должно было произойти. Просто эта их мать слишком обиделась на меня за уничтожение ее храмов». «У нас с ней тоже давняя война. С тех самых пор, когда она захватила целый материк и заселила своими отродьями». Эту историю я уже знал. И убил сильного противника. Однако, как мы поняли, его отец попытается отомстить. Вам или мне? Не понимаю, к чему он клонит. Всем, — хмыкнул он. Думаю, он в раза три сильнее сына. Так что, если вдруг его увидишь, лучше сразу беги. Это тебе мой совет. Ага, сразу и побегу, — мысленно добавил, чтоб позвать Каю. Кстати, а жрать у вас есть? А то у меня уже косточки видно от голода. В доказательство указал на свой живот. Альфред усмехнулся. Найдется. Пошли со мной, проведу. Вот это я понимаю разговор. Меня отвели в столовую, но не простую, а для знати. Там за длинными столами сидели люди, и мое появление вызвало маленький фурор. Я был одет в свою броню, так как достало постоянно таскаться в простых шмотках, и мы уселись за стол. Вмиг прибежали слуги, которые заставили весь стол разными яствами. Я был этому рад, как никогда. «Твой аппетит не знает границ», — с уважением заметил старик. «Вас там все такие? Чем сильнее воин, тем больше пищи требуется ему». Отвечать не стал, лишь кивнул головой. Пусть думают, что Земля — это место сверхлюдей. Зачем переубеждать его в обратном? Что интересно, ко мне не лезли с разговорами, да и вообще старались не мешать. Хотя я слышал, как обо мне что-то говорили, но в уважительном тоне. Альфред поведал мне, что сегодняшний бал система отменила и перенесла его на завтра. А я, честно говоря, уже не знаю, что такое этот ее бал. То мы деремся, то танцуем. Думаю, это просто веселый мордобой. Часа два я провел в обеденном зале и поболтал с Альфредом. Он сообщил, что теперь я должен быть всегда настороже. Я показал себя с интересной стороны, а мой гарем, как все это считают, дает им намек, что я не против еще нескольких жен. Как вариант, влиятельные люди могут попытаться подсунуть мне своих дочерей. Но не одними дочерями они богаты. Могут мне предложить грязную работенку. К примеру, смогу ли я здесь остаться после бала и помочь им в маленькой войне? Богатые аристократы обычно не воюют. Они преданы империи и делают общее дело. А вот мелочь не против покичиться размером своей дружины. После вкусной еды мне стало совсем хорошо, и я решил вернуться домой. Девушки еще спали, и ничего мне не мешало творить дальше херню. Мысленный приказ, и портал к синему плану открывается в нашей гостиной. Если я в прошлый раз не прошел через него, значит, тот раз не считается. Проверил, все ли у меня в порядке, и быстро запрыгнул в него. Вышел я в непонятном месте. Одни поля вокруг, и нигде не видно никакого города или замка. Система, ты куда меня принесла? Ну, есть еще лес за спиной, и что там? Мне теперь в лесу на кабанов только охотиться. Проверил карту, все верно. Я нахожусь на другом материке, там, где людям ходу нет. Они давно здесь не были и даже не ведают, что здесь и как. В такие моменты остро ощущаешь, насколько не хватает Жорика и Жижика. Вот кого мне сейчас отправить на разведку? На улице была ночь, и я многого рассмотреть не могу. Но ночное зрение давало свои плюсы. Недолго думая, стал создавать платформы в небо типа ступенек. Поднявшись на достаточную высоту, мне открылся весь лес, в котором, как я заметил, есть жизнь. Но этого стоило ожидать. Помимо костров в лесу, я обнаружил и другие источники света, но очень далеко отсюда, за полями. Туда мне слишком долго добираться, а вот этот лес подойдет. Я, честно говоря, даже не знаю, кто там живет, но решил действовать как всегда. Синий план отныне мой личный враг. Спустился вниз и достал карты с канистрами, в которых находился бензин. Конечно, это не горючая смесь, которую делают у нас в небоскребе, зато весит очень и очень мало. Хожу сейчас и поливаю все бензином из канистры. Ходил я вдоль леса, чтобы как можно больше задеть территории по кругу. Через минут 10 швырнул подальше от себя одну стрелу огненного взрыва, и случился большой бабах. Тонкими струйками огонь уходил вдаль и перекидывался на все, что только можно. Это был дикий лес, не такой, как у нас раньше, где возле города и сухой ветки не найдешь, так как все собрали шашлычники и походники. Здесь же полно сухой травы и веток, и много поваленных деревьев, так что костер будет знатный. От точки, где я сейчас нахожусь, я пошел дальше вглубь леса, и там тоже разлил бензин. Постепенно я направлялся в ту сторону, где видел с платформы костры. Мне бездна дала подсказку, что все, кто живет на этом материке, точно прислужники синего плана, и я не ошибусь, уничтожу всех. Когда появились первые противники, я понял, что Лифа будет психовать. Это были вервольфы, только не такие, каких я видел раньше. Они были в звериных формах, и только сверху на них одеты накидки из одежды. Я так понял, они всегда в этой форме, не изменяясь. Вот бы Лифа здесь здорово смогла оттянуться. Эти собаки стали бегать от пожара к пожару, рыча и воя. А что такое? Что случилось? Магов среди вас нет? Точно? Ну тогда можете помочиться на пожар. Возможно, и поможет. Шучу. Не поможет. Сделал себе пятерку платформ повыше и достал лук. Кстати, за лук отдельное спасибо девушкам. Я его нашел в спальне. Они не забыли забрать лук с собой. А то это была бы потеря потерь. Кстати, с каждой секундой псов прибегало все больше. Они нашли выход и стали рыть землю по собачьи, закидывая ее и места распространения огня. Правда, не уверен, что это им поможет. Вот, к примеру, сейчас отложил лук и кинул одну канистру в то место, которое они пытались засыпать. Не прошло и 30 секунд, как она рванула и охватила огнем сразу пятерых. Псины стали метаться по лесу и выть. Их шерстка отлично горела. Разрывная в колено псине, у которой висит прикольное ожерелье на шее из костей. Ногу оторвало, и послышался скулёж. А еще они наконец-то догадались, что здесь есть противник. напряглись, выглядывая меня, а еще пытались унюхать. Ну, что тут скажешь? Удачи! Я уже здесь 45 минут примерно нахожусь, и даже на моей высоте стало ощутимо вонять паленой шерстью. Под платформами вижу кучу трупов, которые хорошо горят. Мне, кстати, дым совсем не мешает, не зря мое тело стало сильнее. А еще я стал ощущать не так ярко жар от горящих костров. По всему лесу разносился вой. А почему по всему? Так я стреляю стрелами огненного взрыва во все стороны. Подумаешь, все лишь спалю его к чертовой матери. Вервольфов больше здесь не вижу, но я везде раскидал метки, и по ним сейчас вижу, что некоторые удрали. Думаю, могу к ним и сам прогуляться. Так я и сделал. Короткая пробежка с копьем в руках. Двуручникам все же неудобно махать среди деревьев, а вот короткое копье — самое то. Быстрый удар, в глаз вервольфа входит копье, и он заваливается на землю с высунутым языком. На развороте бью второго, который решил ударить воздух, и так еще повторяю 20 раз. Убивал их с первого раза. Это было нетрудно сделать, да и блинком можно выбрать место и позицию для удобного удара. Чаще всего бил со спины, и плевать мне на благородство. После того, как больше полусотни псин было убито в ближнем бою, я запачкал свою одежду кусочками мозгов, вновь достал лук и пошел уже на пешую охоту. Удобно выпрыгивать из-за деревьев и стрелять разрывной стрелой вервольфом в черепушки. Она такая бабах во все стороны, взрывается мозгами. Упс, увлекся. И ко мне со спины подкрался грозный вервольф. Он был в раза два больше, чем остальные, и, может, шишка большая у них, только мне плевать. Блинк в сторону и сразу заскочил на платформу в метрах пяти над землей. Вначале хрустальная стрела летит ему в живот, а фосфорная летит в грудь и, как вишенка на торте, разрывная в горло. Этого уже он не смог пережить. А я не чувствовал к ним никакой жалости, ведь все они мои враги. Я понял суть синего плана. Даже такому идиоту, как я, потребовалось ощутить все на своей шкуре, а затем пообщаться с бездной и с людьми, которые живут уже долгие столетия под ее гнетом. По ее мнению, только сущности имеют право на жизнь, а остальные — это еда. Сожри человека подобного, в ком нет их крови или их веры. Принеси победу своей матери, которая любит тебя и наградит за победу над жалкими человекоподобными. Несколько часов я бегал по лесу и охотился. Всех убить, к сожалению, не получилось, но я очень старался. Правда, понимаю, что в одиночку невозможно всех убить. Нужны самонаводящиеся стрелы. Зато я развесил достаточно много меток, и теперь большая часть леса была для меня открыта. Были и те, которые бежали из лесу, куда глаза глядят, таким образом открывая мне карту материка все дальше и дальше. Сообразил, что это будет не лишним, и только усилил свои действия по наложению меток. Свои плоды это очень быстро принесло, когда на карте в верхнем правом углу, сразу за лесом, я увидел постройку и надпись «Храм». Вот в этот храм мне как раз и нужно попасть. Туда дорога была не слишком долгой, но все равно заняла приличное время, почти до самого рассвета. По дороге отстреливал все, что только можно. Даже странно, что в этом лесу живут только вервольфы и нет другой дичи. Неужели они всех сожрали, не подумав о будущем? Тогда что они ели? Может, в этом и есть смысл их набегов на людей? Ладно, это сейчас не важно, а важно то, что я наконец-то увидел храм. Это была деревянная постройка, которую возвели вокруг каменной статуи синего плана, наверное, одной из ее дочерей. Статуя девушки имела тело кобылы и голову прекрасной девы. Именно в эту голову я сразу послал стрелу дыхания пустыни. Зачем мелочиться? Статуя, стоящая здесь, была намного слабее, чем в прошлых местах, и разрушилась почти сразу. «Внимание! Вы уничтожили храм синего плана. Ваша награда — 777 килограмм добавлено к инвентарю». Ну, приятно, что сказать. А сейчас станет еще приятнее. Вокруг храма стояли сотни-две деревянных лачуг. Это маленькая деревня, в моем понимании, и, вероятно, огромный город для них. Вот по этим лачугам я и начал вести хаотичную стрельбу. Стрелы огненного взрыва отлично справлялись, особенно после того, как мой новый лук сделал их сильнее. Конечно, хотелось мне и трофеев принести домой, но это явно не то место, где можно их найти. Тут у них одежда уже роскошь. Что уже говорить о чем-то другом? Надеюсь, в следующий раз портал откроется в места получше. Например, к одному графу, сынка которого я недавно отправил в декрет. Будет там за детишками смотреть, заодно подкармливая их. Я хотел еще немного развлечься, убавляя популяцию вервольфов, но неожиданно рядом открылся портал, из которого выпал измученный Жора. «Ням! Ногам! Ням!» По его лицу было видно, что он не шутит, и реально ожидает получить маленький вагон своих любимых бургеров. «Неужели ты все там зачистил? Сокровища нашел?» Я думал, что это нереально сделать даже за неделю. «Ага», — безжизненным голосом сказал Жора и плюхнулся на попу. «Дай!» Пришлось дать бургер и идти принимать работу.